Не видно громадных прокопченных вокзалов железной дороги, их выдворили за город. Но здание парламента такое же, как было. Нельсон все так же свысока взирает единственным глазом на Уайт-Холл, и купол собора святого Павла все еще высится над Ладгейском холме, хотя с ним теперь могут потягаться и здания повыше. И, как прежде, маршируют гвардейцы перед Букингемским дворцом. «Все это подождет», — думал Ян. Была пора каникул, и он с двумя своими товарищами-студентами остановился в одном из университетских общежитий. Район Блумсбери за последнее столетие тоже не переменился. Здесь и теперь полно гостиниц и меблированных комнат, хотя они уже не стоят впритык друг к другу и не тянутся, как прежде, нескончаемыми однообразными вереницами, покрытых копотью кирпичных стен. Только на второй день съезда Яну выпал желанный случай. Основные доклады читались в огромном зале заседаний научного центра, неподалеку от концертного зала, который больше всего помог Лондону стать музыкальной столицей мира. Ян хотел послушать первые из сегодняшних докладов. Говорили, что докладчик камня на камне не оставит от общепринятой теории образования планет. Быть может, он в этом и преуспел, но когда Ян после доклада ушел, познание у него не прибавилось. Он поспешил в справочную узнать, как найти нужные ему комнаты. Какой-то остроумец-администратор отвел британскому астрономическому обществу верхний этаж громадного здания. Члены ученого совета вполне это оценили. Сверху перед ними открывался великолепный вид на Темзу и на всю северную часть города. Ян сжимал в руке членский билет астрономического общества, точно пропуск на случай, если его остановят. Но хоть не встретил ни души, без труда нашел библиотеку. Почти час он потратил, пока отыскал то, что требовалось, и разобрался, как пользоваться толстенными звездными каталогами с миллионами данных. Под конец его бросило в дрожь. Хорошо, что поблизости никого нет, некому заметить его волнение. Он поставил каталог на место, к остальным, и долго сидел, не шевелясь, невидящим глазом смотрел на сплошную стену книг. Потом медленно пошел прочь по безлюдным коридорам мимо кабинета секретаря, теперь там были люди, деловито развязывали пачки книг, и дальше вниз по лестнице. Лифтом спускаться не стал, хотел избежать встреч и тесноты. Прежде он собирался послушать еще один доклад, но теперь это уже не важно. Он подошел к парапету набережной и машинально следил, как неспешно течет к морю Темза, а в мыслях по-прежнему неразбериха. Не просто примириться с таким вот внезапным открытием, если ты воспитан на общепризнанных научных истинах.